Графы Р., Лиза и капитан устремились навстречу входившему флорентийцу благодаря за неожиданную радость музыкального сюрприза. «Я счастлив доставить себе удовольствие увидеть всех вас моими гостями, но все же и вы, и я обязаны сегодняшней радостью Ананде. Всем хотелось быть ближе к флорентийцу, и потому возле него образовалось нечто вроде амфитеатра. Всех, кому суждено было расстаться с ним вскоре, флорентиец усадил поближе к себе. Те, кто собирался с ним в Америку, отослал к сэру Уоми, сидевшему в глубине зала. И теперь, как только смычок Ананды коснулся струн, все подняли головы и впились глазами в музыканта, чтобы не оторваться от его сияющего лица до самого конца. И снова присутствующие забыли обо всем условном, распахнув настежь двери своего сердца и разрушив перегородки между собой и теми, кто был рядом. Нечто великое, божественное выливалось из сердец слушателей, и, казалось, нет в зале отдельного дыхания, а есть единое, нераздельно слитое, испаянное в монолитный шар чарующими звуками Ананды. Только когда замер последний звук, слушатели снова ощутили себя людьми земли, как бы с усилием втискиваясь в привычный телесный футляр, но Ананда не дал им долгой передышки. Он запел, аккомпанируя себе на рояле. Алиса, совсем недавно говорившая флорентийцу, что благодаря Ананде поняла человеческие возможности, теперь осознала, что не всякий бескорыстный и преданный искусству человек может достичь того же совершенства. Она была потрясена. Так казалось ей, Ананда не пел еще ни разу. Алисе чудилось, что то не были человеческие звуки, то была стихия, нечто опустившееся на землю из какого-то иного мира. Языка, на котором пел Ананда, Алиса не знала. Мозг ее словно перестал работать. Ей мнилось, что она рассталась с телом. Все вокруг нее заиграло чудесными яркими красками. Алиса видела сейчас не Ананду, каким она его знала, но огромный, переливающийся перламутром шар, казавшийся ей прозрачным. Неописуемой красоты огненные бабочки летали вокруг шара, создавая иллюзию колеблющегося воздуха. Звуки виделись ей пестрыми лентами, они сплетались в геометрические фигуры, а руки Ананды сыпали снопы искр и света на клавиши. Алисе стало казаться, что она сделалась еще легче, что она куда-то поднимается и кружится в этом сиянии. И вдруг она увидела рядом с собой отца. Алиса, одно мгновение и окончена земная жизнь, и нет возможности принести на землю ничего из того, что постигаешь вновь. Помни об этом, помни, что те, кто может посредством искусства перенести человеческое сердце и сознание в мир сверхсознательного, где ты сейчас находишься, это не люди, а самоотверженные частицы божественной мудрости. Они соглашаются принять и носить человеческое тело, чтобы проложить людям путь света. Надо идти за ними, им надо служить, чтобы через свое грубое тело проносить их тонкие энергии в те грязные и суетные места, куда им самим проникнуть уже невозможно. Помни, храни чистоту и иди смело всюду, куда они тебя посылают, но ни под каким видом не нарушай положенного ими запрета. Песня кончилась. Алиса точно откуда-то упала, мгновенно ощутив тяжесть своего тела. Она огляделась вокруг и увидела, что находится в кресле, что подле нее сидит сэр Уоми и держит ее за руку. «Молчи, дитя. То, что ты видела и слышала, только для тебя одной, только твое. Ты видела, как огонь творчества раскрывает двери духу. Тот, с кем однажды это было, когда-нибудь сможет сам проникнуть в сферу творчества. Запомни, ни слова никому», — сказал сэр Уоми. «Друзья мои», — поднялся с места флорентиец, — «сегодня Ананда дал нам прощальный концерт. Очень скоро капитан Реттедли увезет некоторых из нас в Америку. Пусть эти священные мгновения счастья, жить вне всяких условностей, которые мы прочувствовали сейчас, когда в каждом из нас в той или иной форме родилась новая творческая энергия, новое понимание того, что надо жить освобожденным и радостным, останутся в памяти навеки. Вдали, думая друг о друге, будем помнить именно эти минуты единения в красоте. Будем благословлять Ананду. Он помог нам раскрыть в себе высшие силы любви. Прими, Ананда, дорогой друг и брат, с моим поклоном нашу общую тебе благодарность. Когда тебе аккомпанирует обычный земной человек, ты шлешь земле песни очищения. Тогда слышится в них вся скорбь земли и вся ее радость, и слушатели понимают, чего может достичь человек, прокладывая для своих собратьев тропу к красоте. Но сегодня ты рассказал нам о гармонии своего существа, о мудрости живой, растворенной в твоей доброте и сострадании. На скорбную заплаканную землю ты принес живое небо и показал нам сияющий его кусочек. За одно это мгновение мы утвердились в добре, и каждый из нас по-своему понял, как еще далек от совершенства, но не отчаялся, а только осознал в себе силы такта и радости, силу творить как может и умеет. Но без слез, без раздражения, без тупого упорства и упрямства, а наоборот, откинув личное самолюбие и расчет, легко и бескорыстно. С этого момента мы уже не будем, мы просто не сможем жить одной только землей, и всегда будем помнить, что в нас и с нами живет и трудится живое небо. Будь благословен, Ананда, привет и поклон твоему огню. Пусть вечность он горит все так же ярко, пусть всякий, встретивший тебя, омоется радостью в твоей атмосфере. Не дав Ананде ответить, флорентиец обнял его и стал прощаться со своими гостями, говоря, что его отзывают неотложные дела. Все поспешили разойтись, чтобы еще раз наедине пережить все то, что поняли этим вечером. Прощаясь с Анандой, никто не произносил никаких слов, боясь нарушить очарование внутреннего счастья, с которым уходил. В них пульсировала огромная энергия, ибо они знали теперь знание вечного как радостного, чистого труда. Родилось ощущение ожившего внутри аспекта жизни.